Кукуций шакал. Давным-давно в дальних землях жил себе один человек, и звали его Махзияр. Не имел Махзияр ничего, ни денег, ни имущества, а сам тревожился постоянно о том, как бы поесть хорошо, где бы денег взять, да как бы оказаться у порога Божьего дома. И вот исполнила судьба его желание. Однажды зимой сидел Махзияр в своей лачуге, а какая-то заблудшая коза подошла к его дому, стукнула рогами в дверь, открыла ее и вошла. Обрадовался человек такому чуду, оставил ее у себя, стал за ней ухаживать. Через 2 или 3 месяца коза родила 2 козлят. Стал богатеть Махзияр, хозяйство разводить. Со временем купил он себе дом, потом целое стадо овец, но вот только, будучи богатым, имел Махзияр бедную душу. Нищим не помогал, только все деньги копил, медяк за медяком, обращал свои дирхемы в динары. Были у Махзияра и куры. Захотел он как-то прирезать парочку кур, приготовить что-нибудь вкусное. Вышел во двор, смотрит на птиц, все жирные, откормленные. Как вдруг заметил, что нескольких не хватает. А дело было вот в чем. По соседству с Махзияром жил шакал. Слыл он грозой всех кур и петухов. Каждую ночь хитрый шакал пробирался во двор к человеку, которому было невдомек, что шакал душит и уносит его кур. Хитрым был шакал, и курочек пожирал, и ловко следы заметал. Махзияр собрал всех птиц и запер их в сарай, а коз и овец выгнал во двор. Шакал пришел ночью и вместо кур увидел овец и коз. Шакал огорчился поначалу, но подумал, что неплохо было бы с волком сговориться. Да испугался, что волк все дело может испортить. В первую же ночь их заметят и поднимут скандал. Поэтому решил шакал выждать. И вот через некоторое время узнает он, что Махзияр собрался паломничество совершить к Божьему дому. Шакал вымыл морду, почистил лапы и направился к дому Махзияра. Вошел он к нему в дом, поцеловал землю под ногами и сел. Спрашивает у него Махзияр: «Зачем пришел ко мне шакал?» «Пришел я поклониться тебе», — отвечает шакал. «Да спросить у тебя вот что. Слыхал, что ты направляешься к дому Божьему. Так возьми меня слугой к себе, и я бы тебе хорошо послужил, да и себе, может, что и заработал. А если здесь по делам домашним остаться нужно, то ты скажи, можешь на меня положиться». Махзияр обрадовался. «Вот как хорошо все обернулось», — думает он. «А я-то не знал, на кого стадо оставить. Двуногому существу не доверишь. Человек жаден, за свои труды попросит в месяц эсфант. А когда 1000 ягнят родится, то не меньше 1000 себе. Оставлю-ка я стадо на шакала». А вслух Махзияр сказал: «Шакал, о, как бы я хотел взять тебя с собой к дому Божьему! Мы бы вместе поцеловали его порог, да вымели его. Я бородой, а ты хвостом. Но лучше оставаться тебе здесь. Стадо моих овец охранять нужно. А как вернусь я, ты и сам туда сходить сможешь». Шакалу радостно стало, и он ответил: «Прекрасно, Махзияр, вот так мы и сделаем». Через несколько дней Махзияр двинулся в путь. Блеяли ему овцы вслед: «Эй, постой, Махзияр! Шакал ведь из волчьего стада! Он просто всех нас порежет!» Но Махзияр им отвечал: «Не каждый зверь из волчьего рода овец пожирает. Ведь есть же собака, с волком они братья, а вас она не ест, сторожит». Сел Махзияр в паланкин и отбыл в свой дальний путь к воротам Балха. В тот же день пришел шакал, осмотрел всех овец и отправился за своим другом волком. Дружили они с детства. Пришли они к стаду и сразу же задрали пятерых овец, поделив их между собой. Козлы попроворнее разбежались по другим стадам, а неповоротливые овцы каждый день становились добычей волка и шакала. Прошел почти год. По городу стали ходить глашатаи с вестями о том, что паломники возвращаются. Шакал задумался, как он объяснит Махзияру, что его овец не стало. Но не успел обдумать он хорошенько свой план, как уже увидел Махзияра. Тот стал расспрашивать шакала о своих овцах, и шакал разрыдался. «О, мой благородный хозяин! Как же я рад наконец-то увидеть тебя! Сколько всего случилось после твоего отъезда! В первый же месяц дошло до нас известие о том, что ваш караван поразила холера и умерло много людей. Я очень испугался и дал обет. Если узнаю, что хозяин жив, зарежу 100 овец. На другой день мне принесли весть, что ты жив. Я зарезал 100 овец и роздал их нуждающимся. Потом я услышал весть о том, что паломники сбились с пути и заблудились в пустыне, что они умирают от жажды. Тогда я поклялся, что зарежу 100 овец, если окажется, что ты жив. Слава Аллаху! На следующий день я узнал, что ты не пострадал. Пришлось мне зарезать 100 овец и раздать мясо вдовам. На третий месяц распространился слух о том, что разбойники напали на ваш караван и убили 80 человек. Я помолился Аллаху и снова дал обет. Если ты окажешься жив, я зарежу 200 овец. А вестей не было несколько месяцев. Я был очень расстроен, плакал и решил зарезать и раздать 200 овец за упокой. И вот вчера приходит ко мне гонец и говорит: «Возрадуйся, шакал, жив Махзияр!» И не было предела моей радости, когда я узнал это. Я решил зарезать всех оставшихся овец и раздать их бедным, чтобы радовались они твоему возвращению. И я рад, что ты, наконец, благополучно завершил свой долгий путь». «Ах ты, подлый шакал!» — воскликнул Махзияр. «Неужели ты подумал, что я поверю всей твоей шакальей лжи? Клянусь Аллахом, я воткну в тебя копье и жарю тебя на солнце, как шашлык!» Махзияр снял с себя пояс, обвязал его вокруг шеи шакала, потащил его к высокому дереву и повесил его за хвост на ветви со словами: «Висеть тебе так всю ночь до утра, а завтра я тебя здесь подвешу за шею». Почуял шакал, что дело плохо. Похоже, что Махзияр настолько расстроился из-за овец, что он и вправду сделает с ним то, что обещал. Пришлось шакалу пожертвовать своим хвостом. Он начал перегрызать его своими зубами. На рассвете он перегрыз хвост и упал на землю. Этот шум услышал Махзияр. Он выбежал из дома и увидел, как шакал убегает. «Эй, подлый шакал! Я все равно найду тебя, хоть ты птицей полетишь, хоть рыбой поплывешь. Я поймаю тебя, ведь теперь ты заметен, у тебя нет хвоста». И действительно, дела шакала были плохи. Его теперь мог найти любой человек, зная его примету. Подумал он, что надо бы лишить хвостов и других шакалов, чтобы, если попадется, можно было указать на другого. Долго ходил шакал по степи, нашел один сад. взобрался на пригорок и завыл протяжно. Тот же час сбежалось на его зов то ли 50, то ли 60 шакалов отовсюду. Молвил он им: «Братья шакалы, все я думаю о вас, терзаюсь вашими судьбами. Ведь вы голодаете, а я нашел один прекрасный сад, где растет множество ароматных плодов, груши, яблоки, виноград, все там есть». «Пойдемте за мной, покажу вам то место. Можете брать все, чего душа пожелает». Все шакалы двинулись за ним. Привел он их в сад, а сам говорит садовнику: «На сад твой напала стая шакалов. Они съедят все фрукты в твоем саду, и ты не сможешь ничего с этим сделать. Но если хочешь, я скажу тебе, как сделать так, чтобы шакалы твой сад стороной обходили». «И что же мне делать?» — спросил у него встревоженный садовник. «Ты выйди к ним в сад и с улыбкой скажи: угощайтесь, но при этом не войте, не толпитесь, не выхватывайте фрукты друг у друга. Я этого не потерплю. Чтобы был порядок, пусть каждый из шакалов залезет на дерево на отдельную ветку. Сами вы удержаться не сможете, я вас привяжу за хвост. Как только насытитесь вы, я отвяжу вас. Ты, главное, привяжи их покрепче, а все остальное я сам сделаю». Садовник сделал так, как сказал ему шакал. Через некоторое время прибежал куцый шакал к своим собратьям и спрашивает: «А знаете ли вы, куда пошел садовник?» «Нет», — ответили шакалы. «Садовник побежал в село за остальными. Все они с дубинками и палками скоро будут здесь». Струсили шакалы, стали упрекать его, спрашивать, что им делать. «Если хотите спасти свои жизни, жертвуйте хвостами». Начали шакалы отгрызать свои хвосты и один за другим падать на землю. Убежали все из сада от страха. А теперь вернемся к Махзияру. Он все еще был очень зол и сердит на подлого шакала и хотел с ним расправиться. «Чего бы мне это ни стоило, я найду этого шакала, клянусь, и тогда я отрежу ему уши и нос, запрягу в узду и проеду на нем по городу, чтобы знали люди, что друг человеку — человек, а не зверь». Взял он дубинку и отправился на поиски шакала. Долго искал он его. Не было о том ни слуху, ни духу, как вскоре встретил он на холме шакала. Замахнулся дубинкой над головой Махзияр, чтобы расправиться с ним, но шакал посмотрел на него, отступил назад и сказал: «Зачем ты хочешь причинить мне вред, человек? Ни разу в жизни я не обидел тебя». «Как же так?» — закричал Махзияр. «Ты же сожрал всех моих кур и все мое стадо овец». «Но это был не я, это, верно, был другой шакал», — возразил тот. «Нет, это был ты. У меня есть примета. Посмотри, у тебя нет хвоста». И шакал рассмеялся. «Ты чуть не наказал невинного из-за виновного. Может, тебе и насолил какой-то куцый шакал. Но ведь у нас вся семья такая. Ни у кого хвоста нет. Смотри». Шакал завыл, и вокруг него собралась целая стая шакалов — и все без хвостов. Махзияру стало стыдно. Он пробормотал: «Простите, я и не знал, что вы были рождены без хвостов». На что шакалы возразили ему: «Мы не родились такими. Мы стали куцами. Хвостами пришлось пожертвовать, чтобы нас не схватили». Махзияр попросил рассказать их обо всем. Шакалы рассказали ему свою историю о куцам шакале и садовнике. Человек понял, что это тот самый шакал, который причинил ему столько вреда, и закричал: «О, подлый шакал! Чтобы спасти свою шкуру, ты всех шакалов одурачил!» Поняли шакалы, что их тогда предали. Вместе с Махзияром они поймали хитреца, и человек повесил шакала на дереве, чтобы другим зверям неповадно было обманывать людей.